«Сколько за все?» — спросил. «Так-таки за все?» — усомнился старик. «Размах, что замах. За все. Ах, молодость, молодость, уважаю. Радость старика была понятна. Ну, чохом. Ну, чтобы не стоять здесь. Ну, бери за сотню. А у меня больше и нет». Геннадий достал 4 хрустких четвертных, как избавляясь, торопливо протянул их старику. И отлично. Значит, не продешевил. Старик выхватил обеими руками из кувшина свои розы, громадную охапку роз, умело обернул эту охапку в листы целлофана, протянул, желая суля удачи, сватовства безотказного, детей румяных. Как великолепен он сейчас был, наш Геннадий, если глянуть на него со стороны. В руке одной, оттягивая ее, повисла цветастая корзина, в которой царило само изобилие, все дары рынка. Все лучшее, что тут было, улеглось в этой корзине. И так разместилось, что залюбуешься. Нарочно никакой художник не смог бы лучше подобрать цвета. Красный от помидоров, рядом с желтым от дыни, с румяным от яблок, с зеленым от лука, синим от винограда, коричневым от груш. И еще тона и полутона. Это в одной руке, а в другой, едва вобрав цепкий охват, нес он свою охапку юных роз. Иные бутоны еще не распустились, на них, казалось, еще жива роса. Геннадия самого за этими розами возле этой корзины почти не было видно. Шли на длинных чьих-то ногах великолепная клумба и великолепнейший сад-огород-бахча. Таким цветником и садом Геннадий подошел к стекляшкам автоматов, выстроившимся рядком в проходе цветного бульвара. Еще издали увидел он сквозь цветочную чащобу в одной из стекляшек Аню. Она там хорошо устроилась, спокойно беседовала, не заботясь, что ее со всех сторон разглядывают, что уже небольшая толпа поклонников и поклонниц собралась неподалеку. Можно было подумать, что они смотрят на нее в экране телевизора. Рамки из стекла и были совсем такими же, как большой экран. Она же в том экране была своей обычной, очень правдивой, располагающей к доверию жизнью. Геннадий подошел поближе, стекляшка не была защищена ни от взглядов, ни от ушей. Он услышал, как своим изумительно правдивым голосом Аня говорила что-то мирное, спокойное своей матери, больше слушала, лишь иногда успокаивая, как вот сейчас. «Ну, мамочка, ну что ты волнуешься? Все хорошо, все просто отлично у меня и замечательно. Да говорила же я тебе». Она увидела розовый стоголовый куст, надвинувшийся на нее, эту корзину доверху, узнав по ней, по торчащим длинным ногам Геннадия. Она обрадовалась, рассмеялась, замахала, зовя свободной рукой, вскрикнула радостно. «С ума сошел, столько роз! Нет, мамочка, это я совсем другому товарищу говорю. Представляешь, предстал передо мной с букетом величиной с наше красное кресло в столовой. Нет, ты его не знаешь. Конечно, славный малый. Ну, мамочка, я прощаюсь. Предстоит вечеринка. Да, еще день, но... И, возможно, я даже тут останусь ночевать. Не тащиться же ночью через весь город. Провожатые? Ну их. Ночи-то... Ну их. Надежнее переночевать у подружки. Нет, ты ее не знаешь. Я вас обязательно познакомлю. Мамочка, не смей, прошу тебя, тревожиться. Ну что это такое? И потом, разве дочь тебя еще маленькая? Совсем-совсем взрослый ребенок, правда? Целую. Я еще позвоню. Она повесила трубку, тяжко вздохнула, как после труднейшего на сцене разговора, когда столько надо было всего сыграть и по правде, только по правде, что под ручьем, но никакого усилия показывать нельзя было, как раз никакого пота. А одно лишь беспечное щебетание, лишь радость жизни в голосе. Ух, как это все трудно. такое сыграть, или вот убедить родную мать, что нет ничего тревожного, если она ее дочка, а где-то там заночует у какой-то приятельницы, которую мама еще не знает, но, конечно, скоро с ней познакомится. И там, неведомо где, громадный букет роз, неведомо кто ее дочери преподносит, конечно, славный малый. Аня подошла к Геннадию, рукой гоня на себя ветерок, взмокла там в стекляшке.